Вы любили когда-нибудь ветер? Если да, то поймете меня. Он врывался ко мне на рассвете, хоть его ревновала заря. Прикасаясь ко мне очень нежно, целовал места наугад. А я спала безмятежно. Друг мой этому был только рад. Примостившись на мягкой подушке, он шептал мне заветные сны, а потом проходил сквозь макушку, чтоб добраться до их глубины. Я ему позволяла вначале поиграть в эти игры со мной, а потом на пустом причале поняла, да ветер живой, у него есть огромное сердце. Я услышала его стук, и вокруг его тела вертятся 10 сильных и ласковых рук. У него есть глаза и губы, он порой выдувает медь. А еще у ветра есть крылья, он способен на них улететь. И он может меня покинуть просто так, на глазах у всех. Я представила эту картину и решила ради утех, что сама его первая брошу, затворю от него свои сны. До свидания, мой хороший, порезвись где-нибудь до весны. На исходе холодной ночи я плотнее закрыла окно и решила, любви захочет, улетит, но недалеко. Приподняв удивленно бровь, друг заглядывал в синь окна, а моя трепетала кровь. Но я была очень горда. Вот он, ветер на поводке, вечно будет за мной летать. Он держался теперь вдалеке, зато я стала лучше спать. Но был ветер, бродяга хороший. Он в подружке выбрал зарю. Теперь мои сны заброшены, а я его так люблю.